и тот, опрокинувшись на спину, вылетел за дверь. Ружье осталось в руке Гурова. Он посмотрел на него, как на отвратительное насекомое, и с размаху трахнул прикладом о стену. Приклад разлетелся в клочки, вороненный ствол погнулся. Это ружье уже было не опасно. Гуров отшвырнул его в сторону и наклонился. Противник был в полной отключке. На переносице у него наливался кровью, и на глазах рос синяк, не хуже, чем в свое время у Кричко. «С кем поведешься, у того и наберешься», — подумал Гуров. «Однако где же Стас? Что-то я его давно не слышу». Но Стас уже сам топал по лестнице, причем, судя по тяжести шагов, поднимался он не налегке. Через несколько секунд выяснилось, что он тащил с собой парня с седыми висками, тот болтался у него на руках, как сдувшаяся резиновая кукла. «Вот!» — торжествующе объявил Кричко, опуская свою ношу на пол. «Жидкая попалась публика. Лег с одного удара. Я так долго, потому что проверял, есть кто-нибудь здесь еще или нет. Все чисто. Только этот малохольный там внизу под лестницей отдыхает. А ты, я вижу, тоже управился. А где главный?» Куров мотнул головой в сторону двери. Они вошли в комнату и увидели, что Широкий уже очнулся. Он сидел спиной к стене, безвольно уронив правую руку, а левой ощупывал свой затылок. Лицо его было перекошено от боли. Увидев на пороге Гурова с Кричко, он грязно выругался и пошарил по сторонам глазами, кажется, искал свой пистолет. «Кто вы такие, мать вашу?» — злым плаксивым голосом вдруг воскликнул он. «Вы по какому праву беспредельничаете, суки? Вы в мой дом пришли, ясно?» «Хороший дом, просторный дом, на все четыре стороны», — продекламировал Кричко. «Только народ в нем живет негостеприимный, грубый народ, дикий. А ты еще про беспредел что-то бормочешь. К тебе люди пришли поговорить, а ты тут садом с фейерверком устроил». «Я вас не приглашал», — огрызнулся Широкий. «Имею право вообще за порог выкинуть». «Ты один раз уже попробовал», — перебил его Гуров. «Понравилось, что ли? И вообще, давай прекратим эти детские разговоры. Не понял, что к тебе серьезные люди пришли. Мозги жиром заплыли». Пока он разговаривал с Широким, Кричко подошел к окну и с деловитым видом оборвал шнуры от раздвижных штор. «Этих засранцев связать надо», — пояснил он Гурову, — «чтобы не подбрасывали тут нам». Со шнурами в руках он вышел в коридор. Широкий посмотрел ему вслед злым, беспомощным взглядом, а потом снова перевел взгляд на Гурова. «Рожи у вас ментовские», — убежденно сказал он. «А действуете не по-ментовски. И что я должен думать?» «А тебе думать не надо», — ответил Гуров. «Тебе надо просто на вопрос ответить. Просто и честно. Где кейс, который вы в гостинице взяли?» «Опа!» — с видом крайнего удивления произнес Широкий. «Кейс, надо же! А он ваш, что ли?» «Опять ты посторонние разговоры заводишь», — поморщился Гуров. «Учти, без кейса мы не уйдем.